Понедельник. Хорошие новости. Я прекрасно подготовился. Плохие новости. Ненавижу прощаться. Сегодня был большой день. Пришло время отправляться в мир загадок Майнкрафта. Я знал, что откладывать это дело не стоит, так что начал подготовку с самого утра. В первую очередь я взял стрелы из ящиков за металлическими дверями. Я хотел, чтобы в новом мире у меня было при себе много стрел. Затем я внимательно перепроверил содержимое моего расширяющегося кармана и убедился, что у меня есть все необходимое для встречи с загадками Майнкрафта. Угадайте, что я нашел на самом дне? Удочку! Я совсем забыл, что взял ее из мира дома кота. Я столько времени потратил, когда копался в грязи, бегал к деревне и обратно, пытался разобраться со всем этим фермерством, голодал, а мог бы в первый же день пойти на рыбалку и ни о чем не волноваться. Как же меня достала ирония Майнкрафта! Ну, хорошо, хоть я научился выращивать собственную еду. Какие бы проблемы ни ждали меня в мире загадок Майнкрафта, голодная смерть мне уже не грозит. Но я все равно набрал побольше припасов, на всякий случай. Напоследок я еще раз сходил в деревню, чтобы проверить огороды. Перебравшись через стену, я прошелся по списку. Стены в хорошем состоянии? Да. Фермеры могут пройти через дверь? Да. На всех блоках земли растет урожай? Да. Кролики на огороде отсутствуют? Да. Я официально признал, что огороды были как новые. И вообще, с построенной мной великой огородной стеной они стали лучше, чем прежде. Теперь у жителей будет столько еды, сколько надо, какие бы мобы ни ходили по округе. К счастью, некоторые овощи как раз созрели к моему приходу, так что я разжился еще несколькими морковками и картофелинами. Потом наступила самая трудная часть сегодняшнего дня – посещение кроличьего дворца. Я до вечера оставался там, прощаясь с каждым кроликом лично. А я говорил уже, что ненавижу прощаться. Я называл каждого кролика по имени и гладил его по голове или обнимал. В конце концов, остался лишь один кролик. «Привет, озорник», — сказал я. Он посмотрел на меня большими розовыми глазами. «Знаю, это нелегко, но мне надо идти. Спасибо, что спас меня от Крипера. Я бы посоветовал тебе не искать неприятностей, но мы оба знаем, какой у тебя характер». Я опустил руку в расширяющийся карман. «Я хочу, чтобы ты сохранил это до моего возвращения». И дал ему одуванчик, которым играл в кроличьи салочки. Вокруг его головы появились сердечки, и я крепко его обнял. Солнце опускалось за горизонт, когда я в последний раз переступил порог дома кролика. Я встал перед столом с летающей книгой. Слова «Загадки Майнкрафта» на обложке казались огромными. Какие дивные чудеса ждут меня впереди? Пришла пора узнать это. Я подошел к столу, задержал дыхание и открыл книгу. Несколько минут спустя. «О, нет! А это как тут оказалось?» Конец. Не пропустите продолжение приключений в следующей книге. Озвучил Александр Слуцкий.